Если хотя бы одна миллионная часть живущих в этом мире мужчин и женщин просто сядет и будет говорить себе: «Все вы Бог, вы люди, животные, все живые существа, все вы проявления одного живого божества», то весь мир изменится за полчаса. Вместо того, чтобы сеять повсюду ненависть и испускать потоки зависти и злых мыслей, люди всех стран думали бы: «Все это он. Он все, что мы видим и чувствуем». Как можете вы видеть зло, если в вас самих нет зла? Как можете видеть вора, если его нет в глубине вашего собственного сердца? Как можете видеть разбойника, если сами не разбойник? Будьте добры, и зло для вас исчезнет. Вся Вселенная таким образом изменится. В этом польза общества. В этом цель всей человеческой организации.